высосал из пизды, она пердела тебе. Вот туда звони, ёбнутая, он как раз ходит, келью вставляет. Сука ёбнутая в рот, попробуй позвонить, блядь. Зараза, вонючая. Я шибу за углом, блядь, сука. Заткни ебло поганое. Заткни ебло поганое. Пососи ёбнутая жопу, сука, блядь. У своей Нины Васильевны. Я тебе уебу, суку. Посажу Артура и посажу всю эту шалаву черную. Ебанутая, блядь. Ох, мать, пердеть тебе будет, пердеть, ох, пердеть.